Глава 1. Встреча с истоками. Очнулся Данила Молодцов в лесу, обыкновенном хвойном лесу. Только воздух показался ему необычайно свежим и чистым. Как он угодил в лес, Данила вспомнить не мог. Последнее его воспоминание было о том, как он жарил шашлыки на дне рождения друга Кольки Васильева. Напиться до беспамятства, а потом забрести в чащу они, по идее, не могли. Признаков похмелья Молодцов не ощущал. Решив пока не заморачиваться вопросами без ответов, Данила отправился на поиски людей или следов их пребывания. Вокруг рос низкий кустарник, и, как ни странно, не наблюдалось никаких бутылок, окурков, презервативов и прочих спутников отдыха на природе. Молодцов грешным делом подумал, уж не лунатик ли он, и тут же услышал журчание воды. Обрадовавшись, пошел на звук и буквально через 5 минут вышел на берег ручья глубиной по колено. Вода в нем была прозрачной, холодной и очень вкусной. Родничок, наверное, бил где-то неподалеку. Умывшись и напившись, Молодцов пошел по течению и вскоре увидел оставленную рыбацкую снасть, мокрую сеть из толстых нитей. Ускорив шаг, Данила за поворотом ручья встретил и хозяев сети, непринужденно варивших уху из браконьерски наловленной рыбы. Трое мужиков в льняных дерюгах настороженно уставились на путника. Данила был не из рыбнадзора, уху не сильно любил, а вот узнать, как добраться до ближайшего шоссе, был не прочь, поэтому он скинул руки в приветственном жесте и, улыбнувшись, поздравил рыбаков с уловом. Мужики на поздравления не ответили, встали, приосанились. Все трое походили друг на друга, как братья. Невысокие, Даниле по плечо, но коренастые, желтоволосые, с короткими соломенными бородами. «Староверы, что ли?» — подумал Данила. «Уж больно вид у мужиков был какой-то древний». Чем-то они смахивали и на самого Молодцова. Тот тоже был блондином, но кучерявым, круглолицым и пухлогубым, голубоглазым, немало времени уделял физической форме и здоровью. Всего этого хватало, чтобы произвести впечатление на женщин. Тройка рыболовов на внешность Данилы внимания не обратила. По виду старший из них не слишком радушно бросил. «Сам-то кто таков? От кель идешь?» «Откуда я иду, я бы сам хотел знать». Игнорируя тон рыбака, весело отшутился Молодцов. «Зовут меня Данила. Мне бы до жилья или дороги какой добраться, а дальше я уж сам». «До жилья добраться». «Это можно, пошли с нами». Не понравилось Даниле, ни как он ответил, ни как смотрел. Взгляд не соответствовал словам. «Да не надо», — вежливо ответил Молодцов. «Я сам дойду. Вы только объясните, куда идти, или лучше на песке нарисуйте». «Вон а как. А если мы тебя к посаднику сведем, да узнаем, кто ты да откуда?» На этот раз даже намек на радушие в интонации рыбака пропал. Эта фраза и тон вывели Данилу из себя. «Сводилки короткие окажутся», — процедил он. «Чего? Сводилки, говорю, у вас между ног короткие окажутся». Для наглядности Данила помахал своей ладонью в районе паха, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он имеет в виду под сводилками. Наглый рыбак отреагировал неожиданно и чрезвычайно активно. Глаза его вытаращились, борода встопорщилась, и он с криком ринулся на обидчика. Данила, конечно, удивился такой болезненной реакции на безобидную подколку, хотя кто их, староверов, поймет, но не испугался. Уж больно непрофессионально пер на него мужик. Молодцов даже не стал уходить с линии атаки, просто выбросил ногу пяткой вперед. Она угодила как раз в то место, к которому столь трепетно относился его собеседник. От удара мужик остановился, вытаращенные глаза еще больше выпучились, рожа покраснела, и он без звука рухнул в песок. Его друзья, или братья, отреагировали более спокойно и умно. Один схватился за топор, второй за нож, и оба направились к Молодцову. То, как они двинулись, очень не понравилось их гостю. Во-первых, в движениях угадывалась привычка к совместной драке. Во-вторых, опять-таки потому, как они уверенно шли, Данила понял. Его идут не брать на понт, не избить, а именно укокошить. Ну ладно, Молодцов хоть в спецназе не служил и черный пояс не носил, знал достаточно способов остановить агрессора, не уступавших в эффективности каратэшным приемам. Мужики медленно приближались к Даниле. С топором обходил справа, а с ножом шел по прямой. Молодцов сделал вид, что собрался отступать, и вдруг сымитировал атаку вперед. Враг с ножом отшатнулся, а Данила метнулся вправо, сбил удар топора, нацеленный ему в ногу, схватился за топорище, ребром ладони расквасил нос его хозяину и, не останавливая движения, повел руку вверх, вздернул голову недруга. Большой палец вдавился в глаз, удар в челюсть, подсечка, и топорник, дрыгнув ногами, шмякнулся на речной песок рядом с собратом. Данила резко присел, встретил набегающего сзади рыбака с ножом, ударом ноги. снизу вверх, в бедро. Противник отшатнулся, лицо его перекосило от боли. «Не будешь нападать на мирных людей», — злорадно подумал Данила. Вскочил, легко обошел противника слева, у того нога еле двигалась, поставил того на четыре точки ударом в коленный сустав и успокоил ударом в затылок. «Так-то», — удовлетворенно сказал Молодцов, отряхнув руки. Правда, как добраться до жилья, он так и не узнал. Приводить в чувство своих собеседников и снова у них выуживать информацию не хотелось. «Ну ладно, люди есть, стало быть, и цивилизация есть. Авось не в тайге, прорвемся». Ободренный этой мыслью, Молодцов двинулся вниз по течению. Маршрут оказался еще тот. Ручей, как назло, петлял. Берега были заболочены, а чуть дальше в лесу непролазный бурелом. Дорогу облегчало то, что тропинка, по которой шел Данила, была хоженой. В топких местах проходила дорожка из поленьев, а через притоки ручья были перекинуты бревнышки. Изгвоздавшись в грязи по уши, Молодцов вышел на более-менее нормальную дорогу к вечеру. Это был прорубленный в лесу тракт, по которому тянулись две тонкие колеи, явно от тележных колес. Обрадованный этим признаком высокой цивилизации, Данила решил, что на этом его приключения и закончились. Завтра он выйдет к жилью, договорится с местными колхозниками, и те доставят его домой. А пока надо как-то устроиться на ночлег. Развести костер было нечем. О том, чтобы пойти в темноте пособирать грибы-ягоды, тоже не могло быть и речи. Но Молодцов был уверен, что завтра с утра сможет поесть досыта. Пока же соорудил примитивный шалашик из хвойных веток, снял мокрые насквозь кроссовки и улегся спать. Данилу отличало от прочих людей то, что он всегда легко принимал окружающие обстоятельства как данность, без всяких рефлексий и переживаний. Но при этом не сидел сложа руки, а пытался подстроиться под ситуацию или подстроить ситуацию под себя. «Взяточник, профессор? Не беда, будем сдавать экзамен через директора кафедры. Старшеклассники деньги трясут. Найдем спортивную секцию, где научат постоять за себя». Вот и сейчас Молодцов решил заниматься насущными делами, а не размышлениями вроде «Да как же я сюда попал? Что же это такое?» и тому подобными. Другой чертой характера Молодцова, крайне раздражавшей его родителей, было то, что, добившись желаемого, он никогда не шел дальше. Комфортно устроившись в новых жизненных условиях, Молодцов расслаблялся и жил в каком-то своем, ведомом только ему ритме. Мог изнурять себя тренировками в спортзале, отрываться в клубешниках или неделями ничего толкового не делать. Данила что-то менял в жизни, только если ощущал некий внутренний толчок. Кстати, повинуясь именно этому чувству, он и пошел на день рождения малознакомого приятеля своего друга, после которого невесть как оказался в диком лесу, полном староверов. Свои 26 лет жизни Данила прожил легко, без особых напрягов, но и без достижений. Закончил школу, почти без блата поступил в университет на менеджера. В те времена никто не знал, что это слово значит и чем люди этой профессии занимаются. Отчасти поэтому вся молодежь и хотела стать менеджерами. На третьем курсе Данила не выдержал и перевелся на свободное посещение, благо отмазка от армии имелась. Возможность зарабатывать собственные деньги казалась куда важнее, чем изучение непонятной профессии. Работал Данила в фирме отца на разных должностях. Компания особого дохода не приносила, но несколько синих купюр в неделю, чтобы заплатить за спортивную секцию и развлечь девочек в клубе, Данила имел. Отношения с отцом, тем не менее, становились только хуже. Сказывалась разность характеров, в частности, пофигизма сына и деятельной натуры родителя. Может быть, на Данилу пример отца как раз и подействовал отрицательно. Тот всю жизнь рвал жилы, но в российской действительности так ничего по-настоящему не добился. Получив на руки бесполезный диплом, Данила с радостью освободился от родительской опеки и начал пробовать крутить с друзьями собственный бизнес. Получалось, если честно, не очень. Другой, периодически вспыхивавшей страстью Молодцова, был спорт, точнее, боевые искусства. Данила сменил больше дюжины секций. Все искал что-то достойное, прикладное, настоящее. Последние два года ходил на курсы одного дядьки, бывшего спецназовца, где как раз учили исключительно прикладным методом самообороны. Даниле не очень нравилось, не чувствовалось за всем обучением какого-то содержания. Так, десяток летальных приемов и работа с подручными предметами, камнями, палками, ножами. Навыки бесспорно полезные, но хотелось большего. Вот занимался однажды Молодцов у настоящего мастера, правда, лет ему тогда было только 13, и занятия длились всего полгода, но впечатления остались на всю жизнь. Так и жил Данила Молодцов. Делал по необходимости, почти не напрягаясь, занимался разными малозначимыми делишками. И ждал от жизни непонятно чего. Проснулся Данила рано утром. Солнце светило сквозь лапы сосновых веток и едва оторвалось от земли. Молодцов сперва удивился, что поднялся так рано, поскольку всегда любил поспать подольше, но решил, что это свежий воздух на него так действует. Никаких последствий вчерашнего путешествия в грязи, вроде простуды или температуры, он не ощущал. При этом вокруг лежал слой росы, а одежда у него была не слишком подходящая для ночевок на природе, футболка с длинным рукавом и джинсы. Довольный Данила выбрался из своего шалаша и побрел по проложенной дороге. В животе уже урчало, хотелось побыстрее выбраться к людям, перекусить, ну и закончить это неожиданное приобщение к природе. Или к древним корням, если вспомнить троих обидчивых рыболовов, которые встретились Даниле. Дорога вильнула вбок. Справа в кустах Данила расслышал скрип, который отличался от обычного шума, издаваемого лесом. Чувство тревоги кольнуло внизу живота. Затем раздался резкий щелчок, тело отреагировало. Данила пригнулся, но недостаточно быстро. Что-то твердое ударило его пониже макушки. В глазах сразу потемнело, внутри черепа возникла тупая боль, и сознание померкло. «Оскопить охальника! Оскопить!» Надрывался кто-то над Молодцовым, а он сам, судя по всему, лежал связанный на земле. На мокрой земле. Через секунду он ощутил, что ему на голову льется поток холодной воды. Это было приятно, хотя от холода сводило челюсти, голова кружилась. Во рту стоял привкус желчи и рвоты. Данила попробовал пошевелиться и понял, что его руки связаны и затекли. Молодцов открыл глаза и тут же закрыл. Перед взором все плясало и кружилось. Как бы опять не стошнило, блевать себе под нос не хочется. Хотя чем? Желудок же пустой. «Мужество все ему отрезать и сжечь, и его самого сжечь!» — продолжал кто-то драть глотку. «Тише ты, Киряй!» — осадили крикуна. «Не тебе его судьбу решать, не ты его в полон взял!» «Так Вира же!» «На кой тебе Вира от мертвяка, да еще без мужества? И роду какой прок от этого будет?» «Богам его подарить!» «Это не тебе решать!» «Эй, молодец!» Обращались, судя по всему, к Даниле. Твердый конец чего-то деревянного, наверное, посоха, ткнулся Даниле в грудь и перевернул на спину. Молодцов с трудом разлепил веки, сквозь дымку увидел над собой седобородое лицо и снова закрыл глаза. Даже дышать не хотелось, не то что размышлять над чем-то. «Да он совсем скис», — сказал тот же седобородый. «Что делать с ним будешь, кумарь?» «Не знаю. Пусть в себя сперва придет, а там посмотрим», — ответил кто-то красивым звонким голосом. Данилу подняли, новый приступ боли в голове, положили на вкусно пахнущую солому. Руки будто прокололи тысячи иголок, когда с них сняли веревку, но потом боль ушла. Молодцову было все равно, где он. Главное, теперь лежать было удобно, и можно было с удовольствием провалиться в забытье. Следующим ощущением было прикосновение мягкой нежной ладошки, ласково приподнявшей голову за затылок. В рот ткнулся край глиняной плошки. Данила ощутил жирный вкус козьего молока с какой-то примесью. «Ничего вкуснее не пил», — успел подумать Молодцов и отрубился. Затем его разбудили более грубо, пинком в бок. Данила открыл глаза. Сколько прошло времени, он не знал. Голова гудела, но больше не раскалывалась и не кружилась. Живот не сводило от голода. «Пошли», — скомандовал дюжий парень в дерюге. Данила счел за лучшее подчиниться. Поднявшись с минуту, он пережидал головокружение, пока его за рукав не выдернули из хлева на свежий воздух. Данила оглядел окрестности. Полдюжины вросших в землю домов. Вонь куриного дерьма. Две тощие свиньи в луже. У дворовых собак мясо на костях и то больше. У хилого заборчика, мимекая, пережевывала сено коза. Уж не ее ли молоко Данила пил? На заваленке, оперев руки на посох, чинно восседал старик с длинной белой бородой. «О, кто появился!» — проговорил он. И Данила узнал голос человека, который защищал его оглушенного на дороге. Старик поднялся. Подошел ближе. Молодцов разглядел его получше и понял, что он не так уж и стар, просто потрудился в жизни немало, но силу еще сохранил. «Ну как чуешь себя? Не прошиб тебе, кумарь, черепок-то?» — спросил седобородый. «Не прошиб», — буркнул Данила. «Мужики, вы понимаете, что творите? Это ж статья». «Чего?» «Говорю, напали на меня ни с того, ни с сего». «Сектанты какие-то или староверы», — про себя подумал Молодцов. «Ладно, хоть не чичи. Как только я в их угодья-то попал». «Ни с того ни с сего?» — удивился старик. «Ты, чужак, да еще веры ромейской, на нашу землю забрел. Кулика по самому обидному ударил, да еще возмущаешься?» «Они первые на меня напали. Если чужак, так сразу руки выкручивать?» «А хоть бы и так. Ты сам от кель идешь. Родня у тебя далеко?» «Далеко», — огрызнулся Данила, понимая, что уже угодил в гораздо более крупные неприятности, чем ожидал. «Видишь, далеко. Я сразу понял, что ты не нашинский. Чего на нашей земле забыл? Чего вокруг околачивался? Может, ты тать какой, али кто похуже? А еще указывает, чего нам с чужаками делать». Седобородый засмеялся, будто ворон закаркал, потом резко оборвал смех. «Ну ладно, это все смехи да хихи. Я здешний староста, зовут меня Беремир. Умеешь ты чего?» Спросил уверенно так, по-деловому. Данила опять сообразил, что характер показывать не время, хотя можно вырубить парня рядом, старик его не остановит. А потом, по незнакомой местности куда бежать? Да и голова еще побаливает. Гвозди забивать, кирпич класть, доски шкурить, шпаклевать, чего надо. Вот тут Беремир по-настоящему удивился. «Че ты делаешь?» «Ну, шпаклюю, шкурю. Вы что, не знаете, как доски шкурят? Стенку могу сложить. Или вам кирпичом и цементом вера запрещает пользоваться?» Вот здесь Данила сообразил, что сболтнул лишнее. Старик теперь глядел на него с опаской. А у этих духоборов, походу, реакция на опасность одна. Бздынь по башке и поминай, как звали. «А еще в огороде работать могу», — попытался выправить ситуацию Молодцов. Отчасти помогло. Эта фраза вызвала приступ лютого смеха у старика и вихрастого парня, что дежурил рядом. «Все у вас, у ромеев, не как у людей», — утирая слезы, сказал старик. «Третьяк, отведи его к Богдану. Пусть работу ему определит с бабами». «Отведем. Ну, пшел». Парень больно пнул Данилу в копчик. Пнул не чтобы толкнуть, а чтобы выразить свое отношение к новому рабу. И этот обидный, даже не пинок, а толчок, сбил планку у Молодцова и так с трудом сдерживаемую. Он тут же крутнулся на месте, заехал предплечьем конвоиру в челюсть. Тот упал, как подкошенный. Данила с места взял разбег, перепрыгнул подставленный дедом посох. Еще прыжок через редкий забор, и вот она, свобода. Данила скрылся в лесу, но вскоре пожалел об этом. А роща за пределами поселения сектантов оказалась страшно густой. С трудом Молодцов выбрался на какую-то звериную тропку, безусловно, хорошо знакомую местным жителям. Потрусил по ней, стараясь экономить силы. Где-то через час услышал лай собак. Еще через полчаса его настигли, сначала гончие, а потом и их хозяева. Вступать в поединок с Данилой не стали, забросали сетями, а потом накинулись скопом. Обошлись вежливо, можно сказать, деликатно. Побили древками копий, причем старались бить по туловищу, а не по голове. Когда бить перестали, главарь преследователей, а их было человек пять, присел на корточки перед Данилой, вздернул за волосы голову вверх. «Ну, чего бегал-то, чужак?» Молодцов узнал голос. Тот самый умелец, что оглушил его на дороге. У него было красивое, мужественное лицо. Синие глаза смотрели осуждающе и немного с сочувствием. Вопрос был задан тоже без гнева. Скорее, как взрослый спросил у глупого ребенка. Даниле ответить было нечего. «Что делать с ним будешь, кумарь?» — спросил кто-то из преследователей. «Продам. Все равно Беремир сказал, что от него толку не будет. Ну смотри, ты его взял два раза. Двойную цену тебе за него не заплатят. Поглядим, сам знаешь, рядиться я умею». В ответ на эту фразу все соратники кумаря захохотали. Наверное, это была старая, всем понятная шутка. Однако Даниле на это было глубоко пофигу. Кумарь продал закованного в колодке Данилу через три дня, купцу по прозвищу Жорох. Напоследок сказал: «Дурак ты, парень, мог бы холопом уйти, а теперь челядином станешь». Прозвище или имя свое купец полностью оправдывал, поскольку был поперек себя шире. Купец прямо спросил Данилу, что тот умеет. Молодцов, помня неудачный опыт первого собеседования, огрызнулся: «Ничего не имею». Жорох, плюгавенький толстяк, не обиделся, только кивнул своим подручным. Те быстро вытащили Данилу из колодок и заковали в цепи. Купец, видимо, специализировался на торговле живым товаром. Данилу определили к трем десяткам таких же неудачников и повезли куда-то на телегах. В сопровождении охраны из пяти человек. Тогда же Данила начал подозревать, что у него не все в порядке с головой, поскольку действительность, в которую он попал, стала сильно расходиться со здравым смыслом. Сначала Молодцов не очень удивился, что его продали как имущество. Мало, что ли, в Дагестане русских граждан на кирпичных заводах впахивало и впахивает при полном одобрении местных властей. Тот факт, что вместо Чичи его обратали вроде как свои славяне, тоже не смутил. Ну, секта какая-то. Мало ли придурков на земле русской. Однако компания из 30 мужиков, подготовленных на продажу, изрядно напрягла. Нет, мораль и этику Данила оставил в стороне. Его самого-то, что из него сделали раба, ничуть не напрягало. Гордость его не пострадала, а свою дальнейшую судьбу он в любом случае определит сам. А вот то, что три десятка мужиков везли из одной деревни в другой населенный пункт, где их могли купить, говорило о нехилом размахе предприятия по работорговле. Данила, благодаря опыту работы в бизнесе, прикинул, что численность всей цепочки, замазанной в торговле людьми, должна быть минимум 1000-1500. Это всякие прорабы, подрядчики, служащие, на которых, собственно, и горбатятся рабы, и которые имеют с этого немалый гешефт. Но что еще сильнее напрягло Молодцова, кроме огромного картеля, торгующего людьми, так это сами кандидаты в рабы. Крепкие мужики, все славяне, ни разу не алканавты, они полностью покорились судьбе, только Данилу держали в кандалах. Но это ладно, каждого человека, оторванного от дома, можно сломать. Но все эти мужики не говорили на темы, о которых обычно трепятся пролетарии от нечего делать. Они не обсуждали президента и власть, не жаловались на жизнь, а водки вообще ни слова. Наоборот, рабы и подручные Жороха задвигали мутную родноверскую ересь про богов и нежить, говорили про каких-то князей, неурожаи и моровые поветрия. Из всего этого Данила сделал вывод, что они все члены секты, заточенной под старину, по типу реконструкторов. Но, блин, секты из нескольких тысяч последователей, которые живут в поселениях, разбросанных на сотни километров где-то в Сибири? В общем, картина получалась нерадостная и противоречивая. А поскольку размышления, что же из себя представляет окружающая действительность, не могли помочь Даниле освободиться, не хватало информации, он решил в очередной раз на них забить и ждать, что еще подкинет судьба. Может, шанс? Утром третьего дня рабовладельческий караван подъехал к пристани у деревни, которую все называли Посад. Там Жорох оптом продал товар еще одному купцу, всех мужиков загнали в лодку, и она заскользила вниз по течению. Когда Данила увидел пейзаж, открывшийся ему, он решил, что вот именно сейчас у него окончательно съехала крыша, или вот-вот съедет. Лодка плыла к огромной пристани, забитой десятками кораблей, больших и малых, а за ней, на высокой круче, рос деревянный частокол, на котором дежурили солдаты. В доспехах, судя по солнечным бликам. Это не могло быть сектой, не могло быть перевалочным пунктом, в котором торговали гастарбайтерами. Это был самый настоящий средневековый город, причем огромных размеров. Данила достаточно разбирался в истории, чтобы определить это. Мысли в голове не осталось, логика пасовала, а разум щелкнул и выключился, как компьютер при перезагрузке. Данила просто стоял, раскрыв рот и вытаращив глаза, смотрел на выраставшие в размерах стену и пристань. «Что, смерть, не видал раньше такого? То-то же. Это тебе не дремучие городки Мордвы. Это Киев, стольный город Руси», — насмешливо бросил кто-то из купцовых людей на барже. «Киев, Русь», — подумал Данила, — «твою ж мать!» Вывел его из раздумий глухой удар борта лодки о плетеные корзины, уложенные вдоль пристани. Купеческие приказчики погнали челядь на выход. Данила последовал вместе с ними, хотя в цепях это делать гораздо неудобнее. Киев встретил живой товар разноголосой пестрой толпой. Все кругом кричали, зазывали покупателей, торговались, ругались или просто о чем-то спорили. Пока их вели, Даниле встретились самые разные люди, от одетых в рванину нищих до облаченных в шубы и высокие шапки в жару-то бояр. Наверное, так их стоит называть. Последние следовали с целыми свитами за спиной, важные, как попугаи. Встретились Молодцову и воины. Трое красивых парней не пыжились, строя из себя высшее общество, а шли, весело переговариваясь между собой, при этом других людей вовсе не замечали. Кольчуг и панцирей на них не было, только простые белые рубахи, а свои доспехи они, скорее всего, несли в больших кожаных сумках за спиной. Зато шею каждого обхватывал обруч из серебряной проволоки, а по бедрам хлопали ножны с длинными мечами, что окончательно снимало вопрос об их статусе. Видел Данила и воинов в броне. Те величаво проехали на красавцах-скакунах сквозь толпу. Молодцов глянул на них. Люди-башни, закованные в железо, не на живых лошадях, а тоже на стальных свирепых монстрах. Данила увидел их и навсегда поверил в истории, что один рыцарь может перебить полсотни крестьян, а сотня всадников разгонит десятитысячное войско. Если такие махины на тебя будут нестись, тут только на землю падай и молись, чтобы они по соседу твоему проскакали, а не по тебе. И все-таки большинство встреченных было одето в простую льняную одежду. Увы, толком разглядеть никого и ничего не получилось. Рабов быстро согнали по парам и повели в переулок. Данила только успел увидеть, как на сколоченных стендах расстилают ткани дивной красоты, а рядом выводят статных вороных коней, шерсть которых лоснилась на солнце, подобно шелку возле них. Скоро Данила учуял запах человечьего дерьма. Его вместе с остальной челядью загнали в хлипкий сарай. Там с Молодцова сняли кандалы и одели в колодки, а после вывели на торг. Решив не выпендриваться, Данила молча стоял под палящим солнцем. Пытаться сбежать и не думал. Не думал и огрызаться на тех, кто его хочет купить. Только его все равно не покупали. Может, чувствовали в нем угрозу, а может, строптивый раб, не умеющий делать ничего полезного, был никому не нужен.